Глава 17. Слом представлений о страшном и ужасном. Таша. И это вампиры? В некотором отупении я перевела взгляд с розовощёкой Дани на улыбчивого Роя, а потом на Солечку, карта. Да быть такого не может. А как же солнце? Робко и криво улыбаясь, проблеяла я свой главный аргумент в пользу человечности компании. Вы же должны... «Пьем геевый сок со специальными добавками и всего-то», — кивнув на окружающие деревья, пояснил Лей. «Традиции клана и достижения родовых целителей». Я нервно облизнула внезапно пересохшие губы и нервно сглотнула. Желание наколдовать одеяло и спрятаться под ним с головой накрыло почти осязаемой плотностью и откровенным идиотизмом. «Да, хотела адреналина? Получите, распишитесь. Вот только...» «Рыжий вампир — это нечто. Я ожидала, бледных брюнетов с горящими глазами, а тут на первый взгляд самые обычные люди, некоторые даже румяные, просто кровь с молоком». «А клыки как же?» — почти жалобно спросила я, разрываясь между разочарованием и страхом. Полдня радостно проскакать белой козочкой в стаде себе подобных и внезапно обнаружить у новых знакомых отнюдь не травоядный оскал? Страшно, но в то же время как-то... обидно. За собственную непрозорливость и за развенчанные представления. Почему у меня все вечно через зад? Неправильно. «Клыки ведь должны быть», — буркнула упрямо, в большей степени споря с собственными глазами, чем с присутствующими. «Вырастут», — многозначительно хмыкнув, уверил кто-то из ребят. «Когда будет нужно». В его тоне явно присутствовал намек, но на что? Растерянно глянув на Даню, с которой болтала больше других, с удивлением увидела, как стремительно наливается краской круглое личико и аккуратные ушки девушки. «Она стесняется меня есть?» «Ну, забавно». «Таша», снова приобняв, вкрадчиво заговорил Лей. «Теперь-то ты пойдешь на праздник? Ну, пожалуйста». У меня дернулось левое веко. Потом еще раз. И еще. «Праздник, да? А что на ужин? Я, да?» «Как-то не вдохновляет. В общем, я в шоке. Ко всему, вот прямо сейчас меня обнимает высший вампир, а вокруг глухой лес и тоже вампиры. Высшие. Мама. Нет, правда? Я несколько часов кряду болтала с настоящими вампирами. И что теперь? Бояться?» «Или орать от радости?» «Кровь пить будешь?» Чуть заикаясь от смеси недоверчивого восторга и страха, прошептала, глядя в голубые внимательные глаза. «Прямо сейчас?» Лей закашлялся и через плечо бросил быстрый взгляд на остальных. Рыжие вампиры, выясняется, и краснеют примечательно. От шеи до самой маковки, если судить по этому конкретному. «Если ты так ставишь вопрос...» Начал парень несколько сбивчиво, но запнулся, а после кивнул. «В целом, я обеими руками за, но не здесь же». «А где?» — от всей души удивилась я. Даже обиделась немного. Нет желания подрабатывать донором ни малейшего. Но в книжках вампиры от крови не отказываются, а этот... Что ему, рожа не вышла? Или шея грязная? Так я не яблоко. Прямо представляю себе. Летит, значит, Дракула на крыльях ночи. А тут «ба!» — открытое окошко и юная дева. «Вся в белом», — звучит зловещая музыка. Вампирюга бодро пикирует в окно и прижимает испуганно верещащую девицу к стенке. Под гипнотическим взглядом кроваво-красных глаз жертва замолкает, уже готовая на все. Жаждущий соленой алой жизни вампир нацеливает клыки на пульсирующую вену на тонкой шейке и... тащит обалдевший ужин в ванную. Там включает воду, тщательно намыливает ладошки и начинает старательно мыть место будущего укуса. Типа микробы, грязь и все такое. Негигиенично. А ну да, зачем вампиру диарея? В замковом туалете сквозняки, и туалетная бумага закончилась. Жертва в белой ночнушке от такого поворота обалдевает окончательно и падает в обморок. Дракула в расстроенных чувствах. Мама учила не есть с пола, а тут сервированное, тщательно отмытое и полностью готовое к употреблению блюдо падает. Что за напасть? Итог. С досады плюнув на кафельный пол, вампир улетает. Хотя нет, он же высший, интеллигентный, значит. Тогда воображение подкинуло новый вариант развития событий. Плюнул вампир на пол, улетел, но потом вернулся, хоть и не Карлсон. Переложил так и ненадкушенную девицу на кровать, а сам в ванную, полы от плевка отмывать. Да, как-то не очень правдоподобно получается. Да и Лей на Дракулу ничуть не похож. Таша, отвлекая от созерцания наведения чистоты в воображаемой ванной, позвал рыжий придира. Вампир, как раз натянув резиновые перчатки, размешивал в тазике средства для мытья полов с ароматом сирени. «А? Ты что-то сказал?» Вернулась я в реальность. Кажись, слегка увлеклась выкрутасами собственного воображения. «Так мы пойдем в деревню?» «Кровь пить?» — хихикнула и решилась. «Ладно, идем. Все же я обещала Унару, но у меня есть два вопроса и одно условие». «Да», — слегка напряженно улыбнулся Лей. «Вопрос первый. Твое нежелание кусать меня здесь связано со степенью чистоты моей шеи?» Я подняла подбородок и ткнула пальцем в собственное горло. Очень уж этот момент зацепил. «Ни в коем разе», — уверил вампир, сдавленно хмыкнув. «Твоя шейка, как и все прочее, чистая и более чем аппетитна». «Прекрасно». Ущемленная гордость воспряла и гордо вскинула голову. «Вопрос второй. Укус вампира грозит мне смертью или превращением в вампира?» «Смертью точно нет. Превращением только после трехдневного обряда и по обоюдному согласию». Уже откровенно весело улыбаясь, ответил Лей. «Уф», — выдохнула я с облегчением. «Успокоил. Всегда рад помочь. А что там насчет условия?» «Скорее, договоренности», — прищурилась я, подбирая слова. «Видишь ли, я девушка хрупкая, нежная, пугливая и вообще скромная до неприличия». Склонив голову к плечу, вампир окинул меня насмешливым взглядом и кивнул. «Допустим. Так вот, я пойду с вами на праздник лишь в том случае, если ты даешь мне честное пионерское, то есть вампирское слово, что кроме тебя меня никто кусать не будет. Я вам не скатерть самобранка всех подряд кровью поить. А если кто попробует подойти с выпущенными клыками, выбью зубы нафиг. Потом магии новые выращу и снова выбью 5 раз. Или 7. Ясно?» «Предельно». С какого-то перепуга совсем довольный, будто обожравшийся цельной сметаной котяра, согласился с условием парень и забрал у меня рюкзак. «Обещаю никого к тебе и близко не подпускать». «Вот и ладненько». Выдохнув с облегчением, я покорно вложила ладонь в протянутую руку. Ребята, такие безобидные и компанейские еще недавно, теперь косились на нас как-то странно. Парни посматривали на Лея то ли с уважением, то ли с завистью. А на меня? Оценивающе, что ли? Возможно, я сочла бы этот странный интерес гастрономическим. Но смотрели исключительно парни. Девушки, все как одна румяные и смущенные, вовсе глаз не поднимали. С голодухи, что ли? Рассчитывали подкрепиться, а как обломилось, застеснялись собственного аппетита? Или у них диета? В смысле, после 6 не есть? А сколько сейчас времени, если не секрет? Есть еще вариант с опасением банально лишиться зубов. Мне же, откровенно говоря, было страшно. Конечно, быть покусанной и одним вампиром неприятно, но хоть выживу. А если целая деревня по колоточку сделает? Нет уж. Пусть лучше Лей куснет пару раз. Перетерплю. Помнится, как-то напоролась на ржавый гвоздь возле школы, и ничего, не вякнула. Вряд ли зубами больнее. К тому же в подобных обстоятельствах защитник не помешает. Конечно, Унар обещал прикрыть в случае чего, но кто этого приколиста знает? Поржет и скажет, что новое тело не проблема, а я и не умерла вовсе. Типа вон та обескровленная тушка была лишь временным пристанищем моего бессмертного духа. Ага, только мне снова коньки отбрасывать совсем не улыбается, даже если после чаем с пирожным подчивать будут. Слушай, я замялась, вспоминая, что именно говорил Унар. «А ты не знаешь, кому из ваших мог быть должен дух смерти?» «Не то чтобы должен», — спокойно отозвался Лей и чуть сжал мои пальцы. «Но порой мы летаем по его поручениям, информацию добываем, и так по мелочи». «Его летаем зацепило, но любопытство — бой. С ним после разберемся. Сейчас узнать бы, чем помогать предстоит». Ставлю вопрос иначе. Кто из ваших мог попросить у Нара о встрече с хранительницей Нашкара? Ах, это... Парень обнял за плечи и шепнул на ухо. Я просто сказал, что очень хотел бы лично отблагодарить свою спасительницу. Ты? Споткнувшись, я чуть не брякнулась на травку от удивления. Спасительницу? Ты кактусов перекушал или бешеную собаку покусал? Предположила бы, что моей собственной кровушке хряпнул и моей же безголовостью заразился. Но до этого у нас пока не дошло. Такое я бы точно запомнила. Лейх рассмеялся и лишь крепче притиснул к себе. «Очень надеюсь, еще запомнишь». Многозначительный взгляд и уже совсем другим тоном. «Касательно спасения, не так давно во дворце правителя Харутта ты меня очень выручила. Сначала от погони укрыла, а после еще и путы сняла». «Кто? Я?» — искренне изумилась. «Нет, ты точно чего-то не того хлебнул». «Вспомни летучую мышь». Ничуть не обиделся парень, увлекая меня по неприметной тропочке дальше и рассказывая на ходу. Мне было велено узнать все насчет неожиданно сильных магических всплесков во дворце. Унар предупредил, чтобы не увлекался и вел себя поосторожнее. Но я не рассчитывал, что все сигнальные заклинания окажутся активными. Лей говорил очень тихо, практически шептал на ухо, хотя остальные вампиры тактично держались на приличном расстоянии. С другой стороны, у них наверняка слух не чета человеческому. Исключительно из-за этого я была вынуждена молчаливо терпеть чересчур тесные объятия, хотя они уже начинали напрягать. Я прежде не раз бывал во дворце и точно знал, какие именно сторожевые плетения таруханы регулярно подпитывают силой. А тут сработали все и сразу. Да еще и в полной боевой активности, до максимального предела, а не на четверть, как раньше. Вот я и вляпался в одно из них по самые уши. Думал, уже не выберусь, а тут ты. «Так это за тобой Дернут гонялся посреди ночи с дикими воплями и толпой стражи?» — вспомнила я и растерялась. «Ничего себе! Выходит, я и вправду укрывала шпиона, а Дернут тогда не впустую наехал? Вот блин!» «За мной», — подтвердил вампир. «И догнал бы, кстати». «Ах да, у тебя крылья были какой-то зеленой пакостью заляпаны». «Нити магического плетения», — кивнул он. «Сигналка не только оповещает о нежелательном визитёре. Она еще и спеленывает его, обездвиживая. Я только краем крыла задел, и то еле вырвался. А вот если бы Унар не предупредил...» «То есть...» — я задумалась. «Ты шпионил у таруханов, а я помогла тебе скрыться?» «Именно». «А теперь...» Чувствую себя то ли пособником врага, то ли просто идиоткой в квадрате, я медленно, но верно начинала злиться. И на себя не меньше, чем на собеседника. «В качестве благодарности хочешь, чтобы помогла снова?» «Что?» — непонимающе протянул рыжий вампир и нахмурился, останавливаясь и всем корпусом разворачиваясь ко мне. «О чем ты?» В голубых глазах промелькнуло искреннее изумление, и я немного успокоилась. «Если повезет, ничего дурного делать не придется, а то я уже испугалась. Как бы там ни было, осознанно пакостить соплеменником Хартада я бы не стала, но и поперек уговора с духом смерти идти себе дороже». «О чем ты у Нара просил?» «Да ни о чем, собственно», — отозвался парень, озадаченно рассматривая мою перекошенную недоверием физиономию. «Просто рассказал ему о произошедшем в Харуте, упомянул, что был бы рад выразить признательность лично. Кажется... Ах да, еще я просил, если у хранителя появится такая возможность, передать тебе мою благодарность за спасение. Все? Честно? Естественно. А вот это уже засада. Пробормотала я тихо. Кажется, не врет. Интуиция согласно кивнула и умыла руки, оставив один на один с растерянностью. И как мне теперь разобраться, чего у вампиров делать? Зубной пастой на всю деревню наколдовать? Гору стерильных салфеток для протирания жертв? Кетчупа и специй? Корицы? Перца? Хрена из конца-то в конец? Таша, что тебя тревожит? В полной мере, оценив, как расстроенно вытянулось мое лицо, осторожно погладил по плечу парень. Дух смерти он. Бессовестный интриган, припечатала. Ежиху ему в жены. Нет, лучше деревянную черствую снегурочку. Вот уж тогда я похихикаю от души. Поди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что, ехидно клыкастая. «Ты бы поосторожнее», — заметил Лей. «Не стоит так говорить про него. Хранитель, знаешь ли, весьма обидчив и ко всему изобретателен и мстителен». «Кто? Унар? Не смеши меня! Зуб даю, ржет сейчас, как Сивый Мерин, и в ус не дует!» Как в воду глядела. Слева донесся сдавленный писк, и, обернувшись, мы с Леем имели честь наблюдать раздувшуюся от хохота тушку маленького серебристого зверька. Обхватив лапками гладкий ствол, тот попискивал от смеха и утирал кончиком пушистого хвоста сморщенную от все того же смеха мордочку. «Ну, я же говорила!» — совсем не разделяя веселье стукнутого на всю голову хранителя, прошипела я. «Ржет и не краснеет!» Лей подавился словом, так ничего и не сказав, а когда я посмотрела в его сторону, не удержалась от смеха. Теперь мы с Унаром хихикали уже вдвоем, с той лишь разницей, что дух ржал в голос, а я зажимала рот ладошкой. «У вампира такие глаза стали! Ей-богу, два квадратных голубых блюдца! Даже веснушки на носу и те, немое воплощение изумления и благоговейного ужаса!» Впрочем, моего веселья хватило ненадолго, и я, осторожно отняв свободную руку вампира, подошла к дереву, на котором, обняв ветку пушистым хвостом, попискивал и похрюкивал великий и ужасный дух смерти. «Унар!» — запрокинув голову, протянула я обманчиво ласково. «Спустись-ка, лапочка моя пушистая!» Содрогаясь от смеха, зверек с потешными круглыми ушками наморщил нос и отрицательно замотал головенкой. «Слушай, это уже свинство. Как подсматривать и хихикать, ты первый. А как объясниться, рожи корчишь!» — возмутилась я. «Слезай немедленно!» А этот нехороший нелюдь закрыл мордочку лапками и раздвинул когтистые пальчики, демонстративно поглядывая сквозь них. «Ах ты, холостяк бессовестный!» Сатанея от бессилия я взвыла и принялась трясти дерево. Унар такой подлянки с моей стороны явно не ожидал, а деревце тонкоствольное, гибкое, да и кора гладкая, кстати. Вот и не удержался на своем насесте хранитель Шайдара и, коротко пискнув, полетел вниз. Не долетел, зацепился хвостом за одну из веток и повис на ней вверх ногами. «Слезай, лемур ты неправильный!» С удвоенной силой принялась я трясти деревце. А Унар только на хвосте раскачивается и ржет, как конь. «Хватит издеваться над скромной и тихой девушкой! Что за безобразие такое? Я вся такая беззащитная, иду в деревню высших вампиров, а тебе все хихоньки да хахоньки! Совесть поимей, дух бездетный!» Почему вместо ответа хранитель, стоило про беззащитность сказать, всхлипнул и, обняв мохнатые плечики пушистыми лапками, принялся громко икать? «Нет, что за поклёб? Магия магией, а так я самый обычный человек, да еще и девушка!» Что я смогу против толпы вампиров? Магии шарахнуть. Так про стремительность высших во всех книжках написано черным по белому. Я и пикнуть не успею, ежели чего. Одна надежда — лей. Да и тот не меня, а всю ту же кровушку защищать взялся. Все ясно с тобой. Я обиженно пнула дерево и отвернулась. Вот попроси меня о чем-нибудь в следующий раз. Взгляду предстала толпа обалдевших вампиров. Интересно, это они поверили в то, что зверь на дереве — дух смерти, или сочли меня придурковатой? Хотя, если уж самой себе не врать, верно и то, и другое. Тряхнув головой, я гордо вздернула подбородок и направилась в сторону деревни. Во всяком случае, очень надеюсь, что именно к ней, а то в лесу ориентироваться не по дорожке топать. Тем более солнце уже почти зашло за скалу, и теперь все вокруг было окрашено рубиновыми бликами, проходящих сквозь полупрозрачный минерал лучей. Красиво, но жутковатенько. «Таша», едва успела пройти пару метров, окликнул знакомый голос юмориста с тысячелетним стажем. «Иди ты лесом», — фыркнула, не оборачиваясь. «Я с тобой не разговариваю». Я обиделась. Даже не остановилась бы. Но тут Даня и еще пара девушек без чувств осели на... Нет, не на землю, парням на руки. Да, в окружении сильной половины человечества, вернее, вампирства, падать в обморок хорошо и приятно. А вот если бы тут парней не оказалось? Пару раз башкой при падении стукнешься, быстро разучишься сознание по мелочам терять. Впрочем, парни тоже выглядели странно. Того и гляди, сами глазки закатят и начнут в штабеля укладываться. Я притормозила, озадаченно глядя на ребят. «Чего это они?» «Не дуйся», — чуть сиплым от долгого самозабвенного смеха голосом проговорил Унар, положив руку мне на плечо. «Я люблю повеселиться, а случай выпадает редко». Я хмуро покосилась на длинные пальцы с когтями вместо ногтей. Успел же обратно в человекообразного себя обернуться. Теперь вампиры самолично убедились в личности шутника, на этот раз принявшего облик пушистого зверька. Впечатлились. «Ага. Ну чего в обмороке-то падать? Вроде и Унар не страшный совсем». «Сама подумай», — продолжил увещевать тот. «Не мог я упустить возможность своими глазами увидеть твое знакомство с очередным принцем Шайдара». «Каким еще принцем?» «Обыкновенным», — насмешливо фыркнул. «Рыжим и голубоглазым». «А?» «Лей, прямой наследник главы клана. Не первый, правда. Там еще один сын в очереди, но карма у тебя такая, золотца». «Глупости!» — скрипнув зубами, воспротивилась поклёпу на нежную меня. «Какой принц в деревне? К тому же, как оказалось, мы с ним уже знакомы». «Звездочка, каждый клан делает свою ставку. Этот предпочел жить на земле, выращивая сады и редкие травы, зелья из которых позволяют им не бояться солнечного света. Не смотри, что живут просто. Это их осознанный выбор. И скажу по секрету». Хранитель склонился и еле слышно шепнул на ухо. «Из 12 проживающих на Шайдаре кланов, этот — один из сильнейших. Даже дроу не рискуют соваться на их земли». Я повернула голову и недоверчиво посмотрела в перламутрово-серые глаза. «Впрочем, правильнее будет, не рисковали», — подмигнув, добавил шепотом хранитель. «Прежде. Сейчас и не знаю, какое решение они примут». «В смысле?» «Твое присутствие меняет все», — улыбнулся дух. «Всегда и везде. Даже не магия. Ты сама. Твое отношение к миру, к людям и нелюдям, твои поступки. Последние настолько непредсказуемы, что ни я, ни Ашмар не можем предугадать, каким образом они отразятся на будущем Шайдара». «Одно знаем точно». Улыбаясь, Унар погладил по щеке и громко, так, чтобы слышала не одна я, добавил. «Ты — единственный шанс этого мира выжить. И лично мне все перемены, которые ты принесла, очень нравятся. Таша, ты наш смех, искренность и вера. Умирающий мир, он ведь теряет не только магию». Дух резко погрустнел и поднял голову, вглядываясь то ли в рубиновые сейчас кроны деревьев, то ли в раскрашенное заходящим солнцем небо, которое виднелось в прорехах между листьями. «Когда долго стоишь на грани и смотришь смерти в глаза, все неуловимо меняется», — сказал он тихо. «Медленно, почти незаметно, но всегда неизменно тускнеют краски, эмоции. Жизнь еще стоит за плечом, а угасание уже затягивает в себя, словно в трясину. И как ни трепыхайся, не вырваться. Этого можно не понимать, но не чувствовать невозможно». «Ты меня пугаешь», — призналась я и накрыла длинные пальцы на своем плече ладонью. «Уже все хорошо, ведь так?» «Именно». Опустив голову, поймал мой встревоженный взгляд хранитель и улыбнулся. «Сама по себе магия еще долго искала бы путь к возрождению души мира. Но ты всколыхнула наше болото, смешала все и всех. Теперь все будет чудесно. Не сразу, но очень скоро, и главное — обязательно будет». «Ты правда так думаешь?» «Не совсем», — хохотнул Унар. «Я знаю». И растворился в воздухе. «Эй, а насчет помощи рассказать?» — взвыла я. «Вот, блин! Заболтал и бросил».